Глава 9. Если верить моим воспоминаниям, мы трое тогда провели в квартире Кэсси миллион вечеров. Расследование продолжалось всего месяц или около того, и наверняка бывали дни, когда кто-нибудь из нас был занят. Однако то время навсегда осталось для меня расцвеченным этими вечерами. Они словно капли краски, которая яркими цветами расползается по воде. Лето скатилось в раннюю прохладную осень, ветер завывал под крышей, швырял дождь на створчатые окна, и капли ползли по стеклу. Кэсси растапливала камин, мы раскладывали бумаги на полу и сыпали всяческими версиями. Ужин готовили по очереди. Кэсси обычно кормила нас пастой, я — сэндвичами с говядиной, а Сэм удивлял всякой экзотикой, сочными тако и тайскими блюдами с острым арахисовым соусом. За ужином мы пили вино, после чего плавно переходили на виски в разных сочетаниях, а захмелев, убирали документы, сбрасывали обувь, включали музыку и болтали. Кэсси, как и я, единственный ребенок, поэтому мы оба зачарованно слушали рассказы Сэма о детстве. Четверо братьев и три сестры росли на старой ферме в Голуэе, где целыми днями играли в ковбоев и индейцев, а по ночам забирались на заброшенную мельницу. Высокий отец Молчун и мать, которая пекла хлеб, могла треснуть по лбу деревянной ложкой и перед едой пересчитывала детей по головам, удостовериться, что все на месте. Родители Кэсси разбились на машине, когда ей было 5, так что воспитали ее престарелая тетушка с дядей. Жили они в ветхом домишке в Уиклоу, совсем в глуши. Кэсси рассказывала, как таскала из их библиотеки книги совсем ей не по возрасту: «Золотую ветвь», «Метаморфозы Овидия», «Мадам Бавари». И хоть терпеть их не могла, но все равно дочитывала. Садилась с книжкой у окна на веранде, грызла яблоки и читала, а за окном моросил дождь. Как-то раз она заглянула под уродливый старинный шкаф и обнаружила там блюдце из китайского фарфора, пенни эпохи Георга VI и 2 письма от солдата, воевавшего в Первой мировой. Кто он такой, никто не вспомнил, а фрагменты письма были вымараны цензурой. До 12-летнего возраста я себя помню плохо, а после мои воспоминания точно вытягиваются в ряды. Ряды серо-белых кроватей в общей спальне, ряды гулких душевых кабинок, холодных и пахнущих хлоркой, ряды мальчиков в старомодной школьной форме, которые распевают протестантские гимны о долге верности. Для нас обоих рассказы Сэма словно олицетворяли книжку-раскраску: румяные щекастые дети играют с добродушным псом. «Расскажи что-нибудь про те времена, когда ты был маленьким», — говорила Кэсси, усаживалась на диван и натягивала на ладони рукава свитера, чтобы было удобнее держать стакан с подогретым виски. Впрочем, во многих отношениях Сэм оставался в этих беседах чужеродным телом, и в глубине души я этому радовался. Мы с Кэсси 2 года выстраивали удобный нам порядок, притирались друг к дружке, входили в ритм, разрабатывали наши собственные секретные коды и знаки. Сэм же, как ни крути, попал сюда по нашей прихоти, поэтому вполне резонно, что роль ему досталась второстепенная, но третьим лишним он не был. Самому Сэму это, похоже, было не в тягость. Он устраивался в кресле со стаканом виски, так что на свитере отплясывали золотистые янтарные блики, и с улыбкой наблюдал, как мы с Кэсси спорим о природе времени или о Т.С. Элиоте, или о том, как ученые объясняют существование привидений. Бывало, порой мы совсем впадали в детстве. «Ну давай, Райан, укуси!» — прищурившись, шипела она. Тогда я хватал ее за руку и кусал, пока Кэсси не начинала молить о пощаде. Однако в юности я был этого лишен. Поэтому сейчас очень любил такие споры и наслаждался каждым мигом. Разумеется, я излишне романтизирую, но уж такой я есть. И не хотелось бы вас обманывать, потому что пускай вечера эти отдавали дымной сладостью жареных каштанов, зато дни были наполнены тяжелым, изматывающим трудом. Официально наш рабочий день начинался в 9, а заканчивался в 5. Но на самом деле Мы приходили еще до 8, а вечером нередко уходили после 8, да еще и брали работу на дом. Сверяли протоколы допросов, знакомились со свидетельскими показаниями, составляли отчеты. Ужинать мы садились часов в 9-10, с рабочими моментами заканчивали ближе к полуночи, а в 2 ночи пьянели настолько, чтобы только упасть в кровать. У нас завязались тесные и нездоровые отношения с кофеином, и мы перестали думать об усталости. В первую же пятницу вечером помощник-новичок по имени Кори сказал: «Ну все, ребята, увидимся в понедельник», на что все разразились язвительным смехом и принялись хлопать его по спине. А О'Келли серьезно проговорил: «Нет уж, прости, забыл, как тебя зовут, увидимся завтра в 8 и не опаздывай». В ту первую пятницу Розалинд Девлин так и не пришла. К 5 я извелся от ожидания и необъяснимой тревоги за девушку и позвонил ей на мобильник. Она не ответила. Я убеждал себя, что Розалинд сейчас помогает родным с подготовкой к похоронам, или присматривает за Джессикой, или плачет у себя в комнате. Однако беспокойство не уходило, саднище и острое, точно камушек в ботинке. В воскресенье мы с Кэсси и Сэмом отправились на похороны Кэти. Рассказы о том, будто убийцу непреодолимо тянет на могилу жертвы, — миф. И все же ничтожная доля вероятности этого существует. К тому же О'Келли сказал, что попиариться нам не мешало бы. Церковь выстроили в 1970-х, когда для архитектора работать с бетоном значило творчески заявить о себе, и когда Нокнари со дня на день готовился вырасти в крупный населенный пункт. Поэтому здание получилось огромное, холодное и уродливое, с грубоватыми полуабстрактными изображениями крестного пути и неровным сводом, от которого отскакивало заунывное эхо. Мы стояли позади, одетые в темное и неброское, и смотрели, как церковь постепенно заполняется. Фермеры с кепками в руках, старушки в платках, примодненные подростки, сделанные непринужденным видом. Перед алтарем белел жуткий позолоченный гробик. Розалинд, сутулившись, брела по проходу. С одной стороны ее поддерживала Маргарет, а с другой — тетушка Вера. Следом за ними Джонатан со стекленевшим взглядом вел Джессику. Непрерывными восковыми слезами оплывали свечи, в воздухе висела сырость и аромат вянущих цветов. Меня слегка мутило, я не успел позавтракать, и вся сцена подернулась дымкой, свойственной воспоминаниям. Не сразу, но я понял, что на то имелись основания. Когда-то я каждое воскресенье приходил в эту церковь на богослужение и, возможно, сидел на одной из этих дешевых деревянных скамей во время поминальной службы по Питеру и Джейми. Кэсси тайком дышала на замерзшие руки, пытаясь согреть их. Священник, совсем молодой и очень торжественный, мучительно пытался выбрать из набора фраз, которые вызубрил в семинарии, подобающие случаю. Сбоку, плечом к плечу, выстроились бледные девочки в школьной форме. Некоторых я узнал, это были одноклассницы Кэти. В руках они сжимали листочки со словами псалмов. Псалмы подобрали умиротворяющие, но тонкие голоса девочек звучали неуверенно и временами срывались. «Не бойся, иди за мной, иди, я прибуду с тобой». Мой взгляд перехватила Симона Кэмерон. Она быстро кивнула мне. Ее золотистые глаза покраснели. Один за другим родные вставали и, подойдя к гробу, клали на него погребальные подарки. Маргарет — книгу, Джессика — плюшевую игрушку, похожую на рыжую кошку, Джонатан — карандашный рисунок, который раньше висел у Кэти над кроватью. Розалинд подошла последней. Она положила на гроб, связанные шнурками, маленькие балетные туфельки, нежно погладила их, склонилась над гробом и заплакала. Ее каштановые кудри рассыпались по бело-золотой крышке. С первого ряда послышался громкий неестественный всхлип. Небо снаружи было бело-серым, и ветер срывал листья с деревьев перед церковью. Репортеры свешивались через ограду, щелкали фотоаппаратами. Мы отошли в дальний угол и оглядели собравшихся, но, что неудивительно, ничего подозрительного не увидели. «Вот это толпища!» — тихо проговорил Сэм. «В церкви он единственный из нас подходил к причастию. Заснять бы их и потом посмотреть повнимательнее. Может, тут есть посторонние?» «Убийцы здесь нет», — Кэсси сунула руки в карманы куртки. «Разве что он обязан присутствовать. Он, скорее всего, даже газеты не читает. А если кто-нибудь заговорит с ним об этом деле, он сменит тему». В дверях церкви показалась Розалинд и заметила нас, когда, медленно прижав к губам платок, спускалась по ступеням. Ей помогали родные. Но тут девушка вырвалась и побежала к нам. Ее длинное черное платье развивалось на ветру. «Детектив Райан!» Двумя руками она схватила меня за руку, и ее лицо блестело от слез. «Я просто не выдержу! Вы должны поймать человека, который сотворил такое с моей сестрой!» «Розалинд!» — хрипло позвал ее Джонатан, но она даже не обернулась. Пальцы у нее были длинные, ладони мягкие и очень холодные. «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал я. «Вы хотели со мной поговорить. Зайдете завтра?» «Попытаюсь. Простите, что в пятницу не получилось». Розалинд быстро оглянулась. «Не смогла вырваться. Детектив Райан, пожалуйста, найдите его. Пожалуйста». Затворы фотоаппаратов защелкали еще чаще. На одном из снимков Розалинд в профиль страдальчески смотрит на меня. Я стою напротив с приоткрытым ртом, выгляжу крайне неприглядно. На следующее утро эту фотографию напечатали на первой странице какой-то желтой газеты. «Найдите убийцу моей сестры», — гласил напечатанный огромными буквами заголовок. Куигли тогда мне целую неделю прохода не давал. За первые две недели операции «Весталка» мы сделали все возможное и невозможное. Просто все. Мы распределили обязанности между нами самими, помощниками и местной полицией и опросили всех живущих в радиусе 4 миль от Нокнери, а также тех, кто хотя бы шапошно знал Кэти. У одного из жителей поселка была подтвержденная шизофрения, но он в жизни мухи не обидел, даже когда не принимал таблетки, а такого за последние 3 года ни разу не случалось. Мы проверили всех, кто жертвовал в фонд помощи Кэти, и проследили за теми, кто приносил на каменный жертвенник цветы. Мы допросили лучших подружек Кэти, Кристину Мёрфи, Элизабет МакГиннис и Марианну Кейси, храбрых девочек, заплаканных и дрожащих. Ничего полезного они не сказали. И все же лично я нашел наши беседы познавательными. Меня бесит, когда кто-то охает, мол, как рано взрослеют современные дети. Между прочим, мои бабушка с дедушкой в 16 уже ежедневно вкалывали, а в плане взрослости это, по-моему, покруче любого пирсинга. И тем не менее подружки Кэти смотрели на мир с трезвым серьезным пониманием, не похожим на счастливую безмятежность, свойственную в этом возрасте нам самим. «Мы подозревали, что у Джессики неспособность к обучению», сказала Кристина так, словно ей лет 30. «Но решили не спрашивать. Вы не знаете, Кэти убил педофил?» Ответ был отрицательный. Несмотря на версию Кэсси, что это убийство не относится к преступлениям на сексуальной почве, мы проверили всех ранее судимых насильников, проживающих в Южном Дублине, а заодно и тех, кого полиции так и не удалось поймать за руку. Мы потратили уйму времени, обсуждая наше дело с коллегами, чей неблагодарный труд — выслеживать в интернете педофилов и расставлять им ловушки. В основном с нами работал Карл, молодой и тощий, с бледным лицом и изборожденным мимическими морщинами. По его словам, он проработал в отделе 8 месяцев и уже подумывает об увольнении. У него 2 детей, которым еще и 7 нет, и он больше не в состоянии смотреть на них прежними глазами. Приходя после работы домой, он боится обнимать их, потому что не хочет испачкать. В сообществах, Карл их так называл, кипели обсуждения и страсти по Кэти Девлин. Опущу подробности и скажу лишь, что мы перечитали 100 страниц чатов, весточек из темного и неведомого мира, но ничего не добились. Один из участников чата чересчур симпатизировал убийце Кэти. По-моему, он просто слишком ее любил, и она не понимала, вот он и отчаялся. Но в момент убийства он торчал в сети и обсуждал достоинства девочек из Восточной Азии в сравнении с европейками. В ту ночь мы с Кэсси как следует напились. Под тем предлогом, что якобы надо взять образцы волокон, Софи со своими ребятами обшарили в доме Девлинов каждую трещину, однако не обнаружили ни пятен крови, ни предмета, похожего на тот, которым по описанию Купера изнасиловали Кэти. Я проверил данные о финансах. Девлины жили скромно. Последний раз провели отпуск на Крите 4 года назад, да и то в кредит. Из расходов — занятия балетом для Кэти и уроки игры на скрипке для Розалинд. Тойота 1999 года выпуска. И почти не имели накоплений, но зато и долгов тоже. Ипотека выплачена, считай, что до конца. По телефонным счетам задолженности нет. Никаких сомнительных транзакций по банковскому счету, а жизнь Кэти не застрахована. Ровным счетом ничего. На горячую линию поступило рекордное количество телефонных звонков, преимущественно совершенно бесполезных. Звонившие сообщали о соседях, которые странновато выглядят или отказываются вступать в жилищный кооператив, и о каких-то сомнительных личностях на другом конце страны. Попадались и обычные психи. Некоторые утверждали, будто видели убийцу во сне, другие заявляли, что таково наказание, уготованное Господом нашему грешному обществу. Мы с Кэсси провели целое утро, выслушивая типа, который позвонил рассказать, что Бог наказал Кэти за бесстыдство. Она демонстрировала свое тело читателям Irish Times, одетая лишь в леотард. Вообще-то на него мы даже возлагали надежды. С Кэсси он говорить отказался, ведь женщинам грех работать, да и разгуливать в джинсах тоже. А мне с пеной у рта доказывал, что идеал женской красоты — это Богоматерь Фатимская. Но у него было безупречное алиби. Ночь понедельника провел в квартале красных фонарей на Бэггет-стрит в Зюзю пьяный. Там он выкрикивал проклятие в адрес местных проституток и записывал автомобильные номера их клиентов, пока сутенеры не выперли его за дверь. Потом он вернулся и начал все заново, и в конце концов патрульные отвезли его в участок отсыпаться, где он и продрых до 4 утра. По всей видимости, такое происходило довольно регулярно. Все участники этого действа охотно подтверждали алиби нашего чудака и вдобавок отпускали шуточки про его сексуальные наклонности. Недели были странные, странные и путанные. Даже теперь, когда все позади, мне сложно их описать. Настолько они насыщены мелочами, событиями, которые тогда казались несущественными и разрозненными, точно россыпь букв и фраз в нелепой шараде. Лица, истории, допросы и телефонные звонки смахивали на быстрое мигание проблескового маячка. Лишь намного позже, оценивая прошлое с холодной отстраненностью, я вижу, что в равнодушно-холодном свете все эти мелочи поменялись местами и рассортировались, образовав закономерности, которые нам следовало бы увидеть сразу же. И еще эта первая фаза операции «Весталка» проходила мучительно. Расследование, хоть мы даже самим себе не признавались в этом, совсем застопорилось. Все мои зацепки на поверку оказывались пустышками. О'Келли возмущался, размахивал руками и читал длинные проповеди о том, что в этом деле напортачить нельзя и что тяжело в учении, легко в бою. Журналисты требовали правосудия и печатали фотороботы Питера и Джейми, таких, какими те выглядели бы сейчас, постригись они неудачно. Такого напряжения я еще не испытывал. Но, возможно, истинная причина, по которой мне так сложно вспоминать о тех неделях, заключается в том, что я по-прежнему скучаю по ним. А такой прихоти я позволить себе не могу. Детали. Разумеется, мы сразу же изучили медицинскую карту Кэти. Они с Джессикой родились на пару недель раньше срока, и тем не менее Кэти росла здоровой и до 8,5 лет болела разве что детскими болезнями. Затем, ни с того ни с сего, Ее поразил неведомый недуг. Резь в животе, безудержная рвота, многодневная диарея. Был такой месяц, когда ей три раза подряд вызывали скорую. За год до смерти, после особенно тяжелого приступа, врачи провели диагностическую лапаротомию, именно об этой операции и упоминал Купер, после чего Кэти некоторое время не посещала занятия балетом. Ей диагностировали идиопатическое псевдообструктивное заболевание кишечного тракта, осложненное диастазом мышц живота. Читая между строк, я решил, что врачи, видимо, исключили всевозможные болезни и совершенно не представляли, что с этим ребенком не так. «Опосредованный синдром Мюнхгаузена?» — спросил я. Заглянув мне через плечо и обхватив руками спинку моего стула, Кэсси читала заключение. В кабинете мы с ней и Сэмом обосновались в углу, подальше от телефона горячей линии, где, если мы не повышали голоса, нас никто не слышал. Поморщившись, Кэсси пожала плечами. «Может и так, но тогда много чего не сходится. У типичного Мюнхгаузена мать обычно связана с медициной. Она сиделка или еще кто-нибудь в этом роде. Маргарет же проучилась до 15 лет и до свадьбы работала на кондитерской фабрике. И посмотри на данные приема пациентов. Даже в больницу Кэти не всегда привозила мать. Чаще всего это Джонатан, Розалинд и Вера. А однажды даже учительница. Цель матери с синдромом Мюнхгаузена — получить поддержку и внимание врачей и медсестер. Никому больше она не позволила бы себя заменить». «Значит, мать вычеркиваем?» Кэсси вздохнула. «Психологическому портрету она не соответствует, но это еще ни о чем не говорит. Возможно, она исключение. Нам бы взглянуть на медицинские карты других дочерей. Такие матери обычно действуют через всех детей, кого-то одного не выделяют. Чтобы ее не заподозрили, она манипулирует детьми по очереди или поначалу старшим, а когда тот начинает противиться, переключается на следующих. Если Маргарет так и делала, в медицинских картах двух других дочерей тоже найдется что-нибудь необычное. Когда перестала болеть Кэти, возможно, что-то случилось с Джессикой. Давай попросим разрешения родителей взглянуть». «Нет», — ответил я. Все присутствующие в кабинете будто разом заговорили, и гул их голосов плотным туманом окутал мой мозг. Сосредоточиться не получалось. «Девлины пока не знают, что они подозреваемы. Лучше пускай все так и остается, хотя бы пока у нас не появится надежных доказательств. Попросить у них медицинские карты Розалинд и Джессики — это дать понять, что мы их подозреваем». «Надежных доказательств?» Кэсси обвела взглядом разложенные на столе документы, распечатки, рукописные заметки и ксерокопии, потом доску, где пестрили многочисленные имена, номера телефонов, и все это снабженное стрелочками, вопросительными знаками и подчеркиваниями. «Да-да», — кивнул я, — «понимаю». Учеба тоже давалась сестрам Девлин по-разному. Кэти училась неплохо, но не блестяще, твердая хорошистка, редкие тройки по ирландскому и пятерка по физкультуре. Никаких сложностей с поведением, разве что любит поболтать на уроках. И никаких замечаний, кроме тех, что касались пропуска занятий. Розалинд достигла успехов более выдающихся, зато нестабильных. Сперва целый ряд пятерок, а потом вдруг тройки с двойками и замечания растерянного учителя о невнимательности и прогулах. Личное дело Джессики вполне ожидаемо оказалось самым объемистым. В девятилетнем возрасте ее перевели в класс для детей с отклонениями, но Джонатан, похоже, потребовал от школы и департамента по здравоохранению устроить ей целое море проверок. Ее коэффициент интеллекта колебался на отметке от 90 до 105, а неврологических проблем у девочки не имелось. «Неспецифическая неспособность к обучению с аутистическими чертами», — гласило заключение специалистов. «Что скажешь?» — спросил я Кэсси. «Скажу, что чем дальше, тем больше в этой семейке странностей. Исходя из этих материалов, если кто из них и подвергался насилию, то Джессика. Примерно до 7-летнего возраста совершенно нормальный ребенок, а потом ни с того ни с сего — бам! — учеба и социальные навыки накрываются крышкой. Аутизм так поздно не начинается. Зато прямо классическая реакция на некоторые виды насилия. И Розалинд. Возможно, она так нестабильно учится, потому что у нее, как и полагается подросткам, перепады настроения. Но, возможно, это дома не лады. Кэти — единственная из них, кто выглядит нормальной, по крайней мере, психически. Краем глаза я заметил что-то темное и резко обернулся, отчего уронил на пол ручку. «Ты чего?» — удивился Сэм. «Это же я!» «О, Господи!» — пробормотал я. Сердце колотилось. Кэсси смотрела на меня непроницаемым взглядом. Я поднял ручку. «Не заметил, как ты подошел. Что у тебя?» «Телефонные звонки Девлинов», — Сэм взмахнул двумя пачками листков, «входящие и исходящие». Он положил обе пачки на стол и заботливо разгладил углы. Номера были выделены маркером, каждый номер своим цветом. «За какое время?» Кэсси склонилась вперед, разглядывая распечатки. «С марта». «И это все? За целых 6 месяцев?» Мне это тоже сразу бросилось в глаза. Пачки были на удивление тонкие. В семье 5 человек, 3 из них девочки. При таком раскладе телефон вечно занят, и домочадцы отгоняют от него друг друга. Я вспомнил, какая гробовая тишина висела у них в тот день, когда нашли тело Кэти, и как тетя Вера тенью бродила по дому. «Да-да, сам знаю», — сказал Сэм. «Может, они чаще по мобильнику разговаривают?» «Может, и так», — согласилась Кэсси, но неуверенно. Я тоже сомневался. Но если целая семья ограничивает общение с окружающим миром, значит, что-то в этой семье совсем наперекосяк. «Но это же дорого, и у них в доме 2 стационарных аппарата, один в прихожей, а второй наверху, на лестнице, и провод у него достаточно длинный, чтобы дотянуть до любой спальни. Так что даже если ты хочешь, чтобы тебя не подслушивали, мобильник тебе вовсе не обязателен». Данные по мобильнику Кэти мы уже просмотрели. Раз в 2 недели по воскресеньям на счет ее телефона поступало 10 евро. Эти деньги уходили в основном на переписку с подружками. Мы восстановили длинные, хитроумно зашифрованные обсуждения домашних заданий, школьных слухов и телешоу. Ни единого неизвестного номера. Ровным счетом ничего подозрительного. «А маркером что выделено?» — спросил я. «Я отметил имена абонентов и попытался разбить звонки на группы в зависимости от члена семьи. Похоже, Кэти этим телефоном пользовалась чаще других. Все номера, помеченные желтым, — это ее знакомые». Я пролистал страницы. Не меньше половины каждой из них занимали желтые отметки. «Голубой — это сестры Маргарет. Одна живет в Килкенни, а вторая — Вера, в этом же поселке. Зеленый — сестра Джонатана из Атлана, дом престарелых, где живет их мать, и соратники по движению стоп-шоссе. Сиреневый — Карен Дейли, подружка Розалинд, у которой та жила, когда сбежала из дома. После того случая перезваниваться они стали реже. Полагаю, Карен была не в восторге от того, что ее втянули в чужие семейные дрязги. Она еще несколько недель звонила Розалинд, но та не перезванивала. Возможно, ей запретили», — предположил я. После пережитого испуга сердце у меня до сих пор было не на месте, а во рту осел резкий привкус опасности. Сэм кивнул. «Может, родители считали, что Карен плохо влияет на Розалинд? Как бы там ни было, больше звонков нет. Впрочем, еще звонили из телефонной компании, уговаривали сменить провайдера. А вот и эти 3». Сэм показал нам распечатку входящих вызовов, где 3 строки были выделены маркером. «Даты, время и продолжительность совпадают с теми, которые указал Девлин, все с таксофона». «Тьфу!» — плюнула Кэсси. «А где находятся таксофоны?» — спросил я. «Все 3 в центре Дублина. Первый на причале, неподалеку от центра финансовых услуг. 2 на О'Коннелл-стрит, 3 примерно между этими 2 пунктами, тоже на набережной». «Иначе говоря», — сказал я, — «звонивший не местный, то есть не из тех, кто трясется, что без шоссе его дом не вырастет в цене». «Думаю, ты прав. Судя по времени звонков, он останавливался у таксофона по пути из паба домой. Жители Нокнари тоже наверняка ездят в город выпить, только вряд ли часто. Попрошу ребят проверить, но пока у меня такое ощущение, что звонил он не по личной инициативе, а потому что ему за это платили. И будь я игроком, поставил бы на то, что живет он неподалеку от причала». «Наш убийца наверняка из местных», — сказала Кэсси. Сэм кивнул. «Этот парень тоже мог бы местного нанять. Я бы так и поступил». Мы с Кэсси переглянулись. Неуклюжие сыщицкие заключения Сэма были почти по-детски трогательны. «Когда я выясню, кому принадлежит земля, я узнаю, разговаривал ли кто-нибудь из владельцев с жителями Нокнари». «А как, кстати, успехи?» — спросил я. «Неплохо», — загадочно улыбнулся Сэм. «Работа идет». «Погодите-ка», — встрепенулась Кэсси. «А Джессике кто-нибудь звонит?» «Нет, никто», — ответил Сэм, «насколько я могу судить». Он заботливо сложил распечатки и унес их с собой. Все это происходило в понедельник, спустя почти неделю после смерти Кэти. За те дни ни Джонатан, ни Маргарет ни разу не позвонили, чтобы узнать, как продвигается расследование. Не сказать, чтобы я расстраивался. Некоторые родственники названивают по 4 или 5 раз на дню. И мало что в мире для меня тяжелее, чем сообщать родным, что сообщить нечего. И тем не менее, их молчание стало еще одной странностью в уже длинном ряду подобных. Розалинд пришла во вторник в обеденное время. Заранее она меня не предупредила, просто внезапно на пороге возникла Бернадет и с легким недовольством сообщила, что меня спрашивает молодая женщина. Однако я сразу понял, что это Розалинд, и в ее неожиданном визите я почувствовал нотку отчаяния, некую срочную необходимость. Бросив все и не обращая внимания на удивленные лица Кэсси и Сэма, я поспешил вниз. Розалинд ждала в приемной, стояла у окна. Плотно закутавшись в изумрудного цвета шаль, она тоскливым, невидящим взглядом смотрела в окно. Хотя сама девушка этого, скорее всего, не сознавала, но выглядела она невероятно. Каскад каштановых локонов, оттененных зеленью ткани, на фоне залитой светом кирпичной стены и мощеного двора. Уберите скучно-практичную обстановку приемной, и вы получите картину прерафаэлитов. «Розалинд?» — окликнул я. Она отпрянула от окна, притиснула руки к груди. «Ох, детектив Райан, вы меня напугали. Спасибо вам огромное, что согласились меня принять». «Что вы, не за что», — отмахнулся я. «Давайте поднимемся и побеседуем». «Точно? Я так боюсь вам помешать. Если вы заняты, просто скажите, и я уйду». «Вы совершенно не мешаете. Принести вам чая или кофе?» «Кофе я бы выпила, спасибо. Но нам правда надо туда зайти. Сегодня такой чудный день, а я немного побаиваюсь закрытого пространства. Правда, никому об этом не рассказываю. Давайте лучше выйдем на улицу». «Это идет вразрез с правилами. Но я рассудил, что Розалинд неподозреваемая и даже, возможно, не свидетель». «Конечно», — согласился я. «Только подождите минутку». Я побежал за кофе. Спросить, какой кофе она любит, я забыл, поэтому добавил в стаканчик молока и на всякий случай положил в карман 2 пакетика сахара. «Вот, держите», — я протянул Розалинд кофе. «Выйдем во дворик?» Девушка отхлебнула кофе и невольно скривилась. «Понимаю, да, отвратительный», — сказал я. «Нет-нет, все отлично, просто я обычно пью без молока, но...» «Ух, простите», — извинился я, — «простите, хотите, другой принесу?» «Ой, нет, ни в коем случае, все в порядке. Детектив Райан, если честно, мне и кофе-то особо не хочется. Возьмите лучше вы». «Мне ужасно неловко вас отвлекать. Вы и так согласились со мной встретиться, а из-за меня столько хлопот...» Она тараторила громко и горячо, взволнованно жестикулировала и чересчур настойчиво, словно под гипнозом, заглядывала мне в глаза. Розалинд ужасно переживала и отчаянно старалась это скрыть. «Совершенно никаких хлопот», — ласково заверил я. «Давайте вот как поступим. Найдем какое-нибудь уютное местечко, и я принесу вам другой кофе, такой же мерзкий, но хоть без молока. Что скажете?» Розалинд благодарно улыбнулась, и на миг мне почудилось, что моя жалкая забота растрогала ее до слез. расположились на скамейке во внутреннем дворике. Сияло солнце, щебечущие птицы пытались стянуть у соперницы с подноса рассыпанные на земле крошки от бутербродов. Усадив Розалинд, я снова отправился за кофе. На этот раз я дал ей возможность успокоиться и не стал торопиться. Однако, вернувшись, обнаружил, что она так и сидит на самом краешке скамейки, кусает губы и обрывает лепестки маргаритки. «Спасибо вам», — силясь улыбнуться, Розалинд взяла стаканчик. Я сел рядом. «Детектив Райан, вы выяснили, кто убил мою сестру?» «Пока нет, но прошло еще не так много времени. Мы делаем все, что в наших силах, честное слово». «Вы его поймаете, детектив Райан, я знаю. Я, как только вас увидела, сразу это поняла. Мне на человека один раз посмотреть достаточно, и я уже столько про него знаю. Иногда мне даже самой страшно от того, насколько часто я оказываюсь права. И я с первого взгляда поняла, что нам именно вы и нужны». В ее глазах я прочел непоколебимую уверенность. Разумеется, я был польщен, ну, конечно. Но в то же время столь безоговорочное доверие всерьез смутило. Такая уверенная, но такая ранимая. И хотя подобные мысли стараешься от себя гнать, я все равно понимал. Есть вероятность, что это дело мы не раскроем. И как тяжело это скажется на Розалинд, понимал тоже. «Вы мне приснились», — добавила Розалинд и сконфуженно опустила взгляд. «В ночь после похорон Кэти. С тех пор, как она исчезла, я спала час, не больше. Я чуть с ума не сошла. Но в тот день увидела вас и подумала, что сдаваться нельзя. А в ту ночь я заснула, и мне приснилось, что вы постучались к нам в дом и сказали, что поймали злодея, который это сделал, что он у вас в машине и что больше он никому не причинит зла». «Розалинд, я решил положить этому конец. Мы делаем все, что от нас зависит. И мы не сдадимся. Но вам следует быть готовой к тому, что расследование займет немало времени». Она покачала головой и повторила: «Вы его поймаете». Я сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей. «Вы говорили, что хотели о чем-то спросить?» «Да». Розалинд глубоко вздохнула. «Что именно случилось с моей сестрой, детектив Райан?» Она испытующе смотрела на меня, и я не знал, как поступить. Скажи ей правду, и она может потерять самообладание, закричать. А в обеденный перерыв тут, во внутреннем дворике, полно сотрудников, любителей поболтать. «Лучше вам у родителей спросить». «Мне уже 18. Чтобы со мной поговорить, вам их разрешение не нужно». «И тем не менее». Розалинд прикусила нижнюю губу. «Я спрашивала, они велели мне заткнуться». Меня пронзило какое-то странное чувство. Гнев, тревога, жалость, точно не знаю. «Розалинд», — очень мягко проговорил я, — «у вас дома все в порядке?» Девушка вскинула голову, глаза ее удивленно округлились. «Ну да», — неуверенно сказала она. — «Конечно». — «Точно?» — «Вы очень добрый», — голос у нее дрогнул, — «и заботливый. Просто... да, все хорошо». — «Может, вам лучше будет поговорить с моей напарницей?» — «Нет». В ее голосе отчетливо прозвучала неприязнь. — «Я хотела поговорить именно с вами, потому что...» Розалинд вертела в руках стаканчик. «Я же поняла, что вам не все равно. Вы переживали из-за Кэти. Вашей напарнице все равно, а вот вы совсем другой». «Нет, разумеется, мы оба переживаем». Мне захотелось приобнять ее или еще как-нибудь утешить, но такие штуки у меня всегда плохо получались. «Да, да, понимаю, но ваша напарница...» Розалинд смущенно улыбнулась. «Я, наверное, ее побаиваюсь. Она такая резкая». «Резкая?» — удивился я. «Детектив Мэддокс?» В отделе считалось, что Кэсси отлично ладит с родными жертв. Лично я цепенею и двух слов связать не могу. А вот у нее всегда находятся нужные слова, и она знает, как деликатнее всего их произнести. Некоторые семьи, с которыми мы работали, до сих пор присылают ей на Рождество печальные, искренние открытки с благодарностью». Розалинд беспомощно всплеснула руками. «Ох, детектив Райан, я же не в плохом смысле. Резкие — это же хорошо, разве нет? Особенно в вашей работе. А я, наверное, просто очень чувствительная. Но ваша напарница так давила на моих родителей. Она обязана задавать все эти вопросы, понимаю. Но она спрашивала так равнодушно. Джессика ужасно расстроилась. А ваша напарница улыбалась так, будто это все... Кэти же умерла. Это не шутка, детектив Райан». «Конечно, нет». Я прокручивал в памяти ту сцену в доме Девлинов, пытаясь понять, что же в поведении Кэсси могло расстроить ребенка. Единственное, что пришло на ум — ободряющая улыбка, адресованная Розалинд, когда Кэсси усадила девушку на диван. Я подумал, что, наверное, она и в самом деле зря улыбнулась, хотя и реакция Розалинд чересчур уж нервная. Потрясение и горе — часто искажают представление о происходящем, лишают человека умения верно оценивать. И все же взвинченная экзальтированность укрепила меня в подозрении, что в этом доме что-то неладно. «Простите, если у вас сложилось впечатление, будто...» «Нет-нет, вы тут ни при чем, вы прекрасно держались. И я знаю, что детектив Мэддокс тоже ненарочно говорила так... так жестко, честное слово. Для большинства резкость... это способ проявить свою силу, верно? Таким образом они скрывают неуверенность в себе или собственную ущербность, или еще что-нибудь в этом роде. В душе они совершенно не жестокие». «Да», — поддакнул я, — «наверное, вы правы». «Ущербной я бы Кэсси в жизни не назвал, но ведь и резкой я ее тоже не считал». Я вдруг с неприятным удивлением понял, что не знаю, какой Кэсси видят другие. Это все равно, что пытаться определить, красавица твоя сестра или так себе. В ее оценке ты не объективен, как и в оценке самого себя. «Я вас обидела?» Теребя локон, Розалинд тревожно всматривалась мне в лицо. «Ну да, обидела. Простите, простите, пожалуйста, вечно я лезу не в свое дело. Как рот открою, так и несу, не знаю что, никак не могу остановиться». «Нет-нет», — запротестовал я, — «все хорошо, вы меня нисколько не обидели». «Обидела, я же вижу». Она плотнее закуталась в шаль, вытащила попавшие под шаль пряди. Лицо у нее сделалось угрюмым, мрачным. Я чувствовал, что она того и гляди замкнется, и тогда второго шанса у меня не будет. Уверяю, я совсем не обиделся. Просто ваши слова навели меня на кое-какие мысли. Вы очень наблюдательны. Отведя глаза, она принялась теребить бахрому шали. «Она ведь ваша девушка, да?» «Детектив Мэддокс? Ой, нет», — улыбнулся я. «С чего вы взяли?» «Ну, она же так...» Розалинд зажала ладонью рот. «Ну вот опять! Хватит уже, Розалинд!» Я рассмеялся. Уж слишком мы оба нервничали. «Ну перестаньте, давайте выдохнем и начнем заново». Она постепенно успокоилась, откинулась на спинку скамейки. «Спасибо, детектив Райан, но, пожалуйста, что именно сделали с Кэти? В голову столько всего лезет. А от того, что я ничего не знаю, мне совсем невыносимо делается». И тогда, а у меня был выбор, я рассказал. Она не упала в обморок и не устроила истерику, даже не разрыдалась. Розалинд молча слушала, а ее глаза, голубые, цвета выцветшие джинсы, не отрываясь, смотрели на меня. Когда я умолк, она прижала пальцы к губам и посмотрела на солнце, на тонкий узор веток, на конторских служащих, которые ели бутерброды и болтали. Я неловко похлопал Розалинд по плечу. Шаль была дешевая, колючая, синтетическая. Это стало ясно, едва я дотронулся до нее. Это по-детски жалкое щегольство совсем растрогало меня. Мне хотелось сказать что-то мудрое и проникновенное, дескать, порой смерть не может сравниться с той болью, что испытывает оставшийся в живых. Сказать нечто утешительное, что Розалинд могла бы вспомнить, мучаясь по ночам от одиночества и бессонницы. но слова не находились. «Я очень вам соболезную», — сказал я. «Значит, ее не изнасиловали?» Голос звучал глухо и невыразительно. «Выпейте кофе», — сказал я. Мне почему-то вспомнилось, что горячий напиток способен помочь справиться с потрясением. «Нет-нет, со мной все в порядке», — она слабо взмахнула рукой. «Так ее не изнасиловали?» «Скорее нет. К тому моменту она была уже мертва и ничего не чувствовала». «Она не очень страдала?» «Думаю, вообще не страдала. Она сразу же потеряла сознание». Внезапно Розалинд склонилась над стаканчиком, губы ее задрожали. «Ужасное чувство, детектив Райан. Я не смогла ее защитить». «Вы же не знали». «А следовало. Следовало быть рядом, а не с сестрами хихикать. Ужасная я сестра, да?» «Вы не в ответе за смерть Кэти», — твердо проговорил я. «И, по-моему, вы были чудесной сестрой. Изменить вы ничего не могли». «Но...» — она осеклась и покачала головой. «Но что?» «Ух, я должна была знать, только и всего...» «Ладно, забудьте». Розалинд через силу улыбнулась. «Спасибо, что рассказали». «Моя очередь. Можно я задам вам пару вопросов?» Она насторожилась, но, глубоко вздохнув, кивнула. «Ваш отец сказал, что Кэти не встречалась с мальчиками. Это правда?» Розалинд открыла рот, закрыла. «Не знаю», — пробормотала она после паузы. «Розалинд, я понимаю, что вам нелегко, но если это неправда, нам нужно знать». «Детектив Райан, Кэти была моей сестрой. Я не хочу болтать про нее всякое». «Знаю», — ласково сказал я. «Но сейчас лучшее, что вы можете сделать ради сестры, это рассказать мне все, что поможет найти ее убийцу». Девушка вздохнула, дрожащий, легчайший вздох. «Да, Кэти нравились мальчики. Кто конкретно, я не знаю. Но я слышала, как они с подружками дразнили друг друга, болтали о том, кто с кем целовался». Представив, как 12-летние девочки целуются, я внутренне поежился, но тут же вспомнил подружек Кэти, этих обескураживающе умудренных малолеток. Возможно, мы с Питером и Джейми просто отставали в развитии. «Точно? Ваш отец очень уверенно это отрицал». «Мой отец...» Между бровей у девушки залегла морщинка. «Мой отец боготворил Кэти, а она... Иногда она этим пользовалась и не всегда говорила ему правду. Я из-за этого очень расстраивалась». «Ясно», — сказал я. «Ясно. Понимаю». «Вы правильно сделали, что рассказали мне», — она едва заметно кивнула. «Но мне надо задать еще один вопрос. В мае вы сбежали из дома, верно?» Морщинка сделалась глубже. «Не совсем, детектив Райан. Я не ребенок, чтобы сбегать из дома. Я лишь уехала на выходные к подруге». «Как ее зовут?» «Карен Дейли. Если хотите, спросите ее сами. Я дам вам номер телефона». «Может, позже», — уклончиво ответил я. Мы уже побеседовали с Карен, робкой круглолицей девушкой, совершенно не такой, какой я представлял себе подругу Розалинд. И та подтвердила, что те выходные Розалинд провела у нее. Впрочем, я неплохо чую ложь и почти не сомневался, что Карен чего-то недоговаривает. «Ваша двоюродная сестра утверждает, будто те выходные вы провели с парнем». Губы Розалинд сжались в ниточку. «У Валери на уме одна похабщина. Многие девушки так и поступают, знаю, но я немногие». «Да», — согласился я, — «вы немногие. Но ведь ваши родители не знали, где вы находитесь?» «Нет, не знали». «Почему?» «Потому что я решила им не говорить», — резко бросила она, но посмотрела на меня, вздохнула, и лицо ее чуть разгладилось. «Ох, детектив, разве с вами такого никогда не бывает? Вас не тянет взять и уехать подальше? Подальше от всего, когда чересчур много всякого наваливается?» «Бывает», — согласился я, — «конечно». «Значит, вы уехали не потому, что дома что-то случилось, Нам сказали, что вы поссорились с отцом». Розалинд снова напряглась, отвела глаза. Я выжидал. Спустя некоторое время она покачала головой. «Нет, я... ничего подобного». Внутри у меня снова звякнул тревожный звоночек. Но в голосе ее зазвучало упрямство, и давить на Розалинд мне не хотелось. Пока. Теперь, я думаю, что, может, и стоило бы, и все равно не уверен, что хоть что-нибудь изменилось бы. «Вам сейчас тяжело, понимаю, но постарайтесь больше не сбегать, ладно? Если станет совсем невыносимо или просто понадобится поговорить, обратитесь в службу психологической поддержки или просто позвоните мне. Номер у вас есть, так ведь? Я непременно помогу». Розалинд кивнула. «Спасибо, детектив Райан. Буду знать». Однако выглядела она отрешенно и подавленно, и у меня возникло ощущение, что наш разговор ее разочаровал. Кэсси я нашел в отделе. Она копировала документы. «Кто приходил?» «Розалинд Девлин». «Ух ты!» — удивилась она. «И что сказала?» Мне почему-то не хотелось посвящать ее в подробности. Да ничего особенного, разве что про мальчиков. Что бы там Джонатан ни говорил, а мальчиками Кэти интересовалась. Никаких конкретных имен Розалинд не назвала, так что надо бы опять опросить подружек Кэти. Может, они что-нибудь расскажут. Еще сказала, что Кэти врала, но этим она не отличалась от большинства детей. И все? Считай, что да. Кэсси со страницей в руке повернулась ко мне и наградила меня непроницаемым взглядом. «По крайней мере, с тобой она разговаривает», — сказала она наконец. «Постарайся поддерживать с ней отношения. Возможно, она еще сильнее разоткровенничается». «Я спросил, все ли дома в порядке», — немного виновато добавил я. Она ответила, что да, но я ей не верю. «Угу», — промычала Кэсси и вернулась к принтеру. На следующий день мы снова поговорили с Кристиной, Марианной и Бет, но девочки стояли на своем. Кэти не встречалась с мальчиками и влюблена ни в кого не была. «Иногда мы дразнили ее, шутили про мальчиков», — сказала Бет. «Но это же шутки, по приколу, понимаете?» Она была рыженькая и жизнерадостная, с почти сформировавшейся фигурой, и когда на глазах у нее вдруг выступили слезы, Бет будто бы рассердилась на себя, точно к слезам привыкнуть еще не успела. Она втянула руку в рукав, вытащила из него обтрепанную салфетку. «Но, может, она нам не говорила?» — предположила Марианна. Самая тихая среди подружек, светлая блондинка, она, казалось, того и гляди утонет в мешковатой подростковой одежде. «Кэти редко откровенничает, то есть откровенничала». «Даже не рассказала, когда в первый раз на просмотр в балетное училище ходила. Мы не знали, что ее приняли. Помните?» «Ну, алло, тут совсем другое», — сказала Кристина. Впрочем, она тоже расплакалась, и из-за гнусавости убедительности в ее голосе поубавилась. «Если бы у нее парень был, мы б точно узнали». Разумеется, помощники допросят каждого мальчишку в поселке и в классе Кэти. Просто на всякий случай. Однако я уже сейчас догадывался, чего ожидать. Наше расследование смахивало на бесконечную, выводящую из себя игру с уличным наперсточником. Ты вроде как точно знаешь, где шарик, ты же глаз с него не сводил. Но Шулер так мельтешит руками, что на какой наперсток ни укажи, под ним все равно окажется пусто. Софи позвонила мне, когда мы уже уезжали из Нокнари, и сообщила, что результаты анализа готовы. Софи как раз куда-то шла, я слышал шуршание одежды и решительный перестук каблуков. «У нас готовы результаты по девочке Девлинов. В лаборатории работа расписана на 6 недель вперед, но это дело я уговорила их взять вне очереди. Я почти пообещала перепихнуться с их чокнутым начальником, иначе он ни в какую не соглашался». Сердце у меня забилось быстрее. «Ты просто святая, Софи, мы тебе еще один ужин должны». Кэсси, сидевшая за рулем, взглянула на меня. «Результаты», — беззвучно произнес я. По токсикологии все чисто, следы алкоголя или наркотиков отсутствуют. На одежде частицы, в основном с улицы, грязь, пыльца и прочее в этом роде. Состав совпадает с составом почвы в Нокнаре и вокруг. Даже, и это хорошо, частицы с внутренней стороны одежды и попавшие в кровь. Значит, все это налипло на тело не только там, где его бросили. В лаборатории сказали, что в местном лесу растет какое-то суперредкое растение, которое нигде поблизости больше не встречается. В лаборатории один парень есть, помешанный на растениях. Так он прямо прыгал от радости. Такой пыльцы в радиусе мили больше не найти. Вероятнее всего, с момента исчезновения жертва находилась в Нокнаре. «Совпадает с нашими данными», — сказал я. «Теперь давай хорошие новости». Софи хмыкнула. «Это все хорошие новости и были. Следы обуви ровным счетом ничего нам не дают. Половина совпадает с обувью археологов, а те, что не совпадают, смазанные и ни на что не годятся. Практически все волокна соответствуют образцам, которые мы взяли из дома убитой. Есть, правда, и те, происхождение которых мы пока не установили, но ничего подозрительного. Один волос у нее на футболке принадлежит придурку, который нашел тело. Еще два его же на брюках». Второй на носке — матери девочки. Видимо, одежду у них дома стирает мать, так что тут все совпадает. «А ДНК есть? Или, может, отпечатки пальцев?» «Ха!» — усмехнулась Софи. Она что-то грызла, похоже, чипсы. Софи существует практически на подножном корме. «Есть частицы резины, но они от резиновых перчаток. Вот неожиданность-то, да?» Кожного эпителия не нашли, как и спермы, слюны и крови, которая отличалась бы от крови девочки. «Отлично. Спасибо». Внутри у меня все оборвалось. В очередной раз я угодил в ту же ловушку. Мечты мои пошли прахом, я чувствовал себя одураченным и глупым. Кроме того старого пятна, которое обнаружила Хелен. Они установили группу крови, вторая положительная, а у жертвы первая отрицательная. Софи на миг умолкла и отправила в рот очередную порцию чипсов, а у меня сжался желудок. «Ну так как?» — спросила она, не дождавшись от меня ответа. «Ты же это и хотел услышать, разве нет? Совпадает с данными по крови из старого дела. Это хоть и условная, но зацепка». «Да», — ответил я, чувствуя сосредоточенное внимание Кэсси. Я отвернулся к окну. «Это прекрасно. Спасибо, Софи. Мы отправили окурки и обувь на анализ ДНК, но я на твоем месте особо не надеялась бы. Там все уже к херам собачьим разложилось. Кем вообще надо быть, чтобы хранить образцы крови в подвале?» Кэсси, по нашему негласному уговору, занялась старым делом, а я сосредоточился на Девлинах. Детектив МакКейб несколько лет назад умер от сердечного приступа, а вот с детективом Кирнаном Кэсси удалось встретиться. Уйдя на пенсию, он поселился в Лейтауне, небольшой прибрежной деревушке. Румяный, добродушный старикан, хорошо за 70, с одрябшим телом бывшего регбиста, он, тем не менее, долго гулял с Кэсси по широкому пустынному пляжу, где под крики чаек и кроншнепов рассказал ей все, что помнил о деле в Нокнаре. Позже, тем же вечером, пока я намазывал ломти чиабатты горчицей, а Сэм разливал вино по бокалам, Кэсси, разжигая камин, сказала, что, судя по виду, старик счастлив. Он явно любит столярничать, к его поношенным брюкам прилипли опилки, а провожая его на улицу, жена повязала ему шарф и поцеловала в щеку. Дело в Нокнаре Кирнан запомнил хорошо. За всю короткую сумбурную историю ирландской государственности в стране бесследно пропало лишь полдюжины детей, и Кирнан навсегда запомнил тех двоих, чье исчезновение он безуспешно расследовал. По его словам, Кэсси сказала, что говорил он, чуть оправдываясь, словно много раз мысленно вел эту беседу. Поиски велись масштабные. Кинологи, вертолеты, водолазы, полицейские и добровольцы прочесали мили лесов, холмов и полей во всех направлениях. Много недель подряд поисковые отряды выходили каждое утро на рассвете, а возвращались, когда опускались поздние летние сумерки. Каждую ниточку проверили, даже те, что вели в Белфаст, Керри и Бирмингем. И все время внутренний голос нашептывал Кирнану, что копают они не там, где надо бы, и что разгадка находится у них под носом. «И какая у него версия?» — спросил Сэм. Я положил кусок мяса на последний бутерброд и передал напарникам тарелки. «Потом расскажу», — сказала Кэсси и, обращаясь к Сэму, добавила. «Лучше сначала поешь. Часто ли Райан нас такими вкусностями балует?» «У тебя тут парочка вундеркиндов», — сказал я, «которые умеют одновременно есть и слушать». Я бы, конечно, предпочел услышать эту историю с глазу на глаз, но Кэсси вернулась из Лейтауна совсем поздно. Предчувствие отбило мне аппетит, так что сам рассказ едва ли что-то изменил бы. К тому же за ужином мы и так постоянно говорили о работе, и сегодняшний день не исключение. А Сэм всякие эмоциональные полутона и настроения считывать не умеет настолько, что порой его нечуткость меня поражала. «Да не может быть!» — съехидничала Кэсси. «Ну ладно уж». Ее взгляд на миг остановился на мне, и я отвел глаза. По версии Кирнана, дети никуда из Нокнари не исчезали. Не знаю, помните ли вы, но там был и третий ребенок. Она потянулась за блокнотом, заглянула в него. «Адам Райан. В тот вечер он играл с ними». И позже, когда поиски продолжались уже пару часов, его обнаружили в лесу. Травм у мальчика не было, но кроссовки перемазаны кровью, а сам он явно испытал потрясение и ничего не помнил. Кирнан сделал вывод, что в любом случае, что бы там ни произошло, произошло это в лесу или неподалеку, иначе как Адам вернулся бы назад? Кирнан решил, что кто-то, и этот кто-то из местных, следил за детьми. В лесу злоумышленник подошел к ним, а, возможно, заманил к себе домой, где и набросился на них. Не исключено, что убивать их он не собирался, просто хотел поиздеваться, но что-то пошло не так. Адаму удалось сбежать, и он спрятался в лесу. Следовательно, все это происходило либо в лесу, либо в поселке, в каком-то доме рядом с лесом, либо на одной из ближайших ферм. Кирнан полагает, что убийца запаниковал и убил детей. Тела он, возможно, прятал в доме, а потом улучил момент и либо выкинул в реку, либо закопал у себя в саду, или, это вероятнее всего, потому что ничего похожего на недавнее захоронение в подлеске не нашли, где-то в глубине леса. Я откусил от бутерброда. От вкуса, резкого, кровяного, меня едва не вывернуло. Я, не жуя, проглотил и быстро запил вином. «А где сейчас этот Адам?» — спросил Сэм. Кэсси пожала плечами. «Да вряд ли он что-то путное рассказал бы. Кирнан и Маккейб несколько лет навещали его, но мальчик так ничего и не вспомнил. В конце концов, они махнули рукой и решили, что память ему отшибла навсегда. Семья мальчика переехала из Нокнари, местные поговаривают, что в Канаду». «Все так и есть. Вот только я не ожидал, что прозвучит это так обыденно и скучно. Мы с Кэсси смахивали на шпионов, которые в присутствии Сэма свели общение к убогим шифровкам. «Бедолаги, наверное, извелись», — посочувствовал Сэм. «Вот он, свидетель, и толку ноль». Он покачал головой и впился зубами в бутерброд. «Да, Кирнан сказал, что это ужасно действовало на нервы», — подтвердила Кэсси. «Но мальчик старался. Даже согласился с двумя ребятами из местных поучаствовать в реконструкции событий. Детективы надеялись, это поможет ему вспомнить, что они с друзьями делали в тот вечер. Но стоило им войти в лес, как мальчик буквально оцепенел». У меня свело желудок. Ничего такого я не помнил. Я резко положил бутерброд на тарелку. Отчаянно захотелось курить. «Вот бедняга», — сочувственно протянул Сэм. «Маккейб поддержал версию Кирнана?» — спросил я. «Нет». Кэсси слизнула с большого пальца горчицу. «Маккейб полагал, что убийца приезжий и пробыл в поселке лишь несколько дней. Возможно, приехал из Англии, и не исключено, что по работе. Но ни одного стоящего подозреваемого у них не было. Они допросили почти 1000 человек, докопались до каждого известного извращенца и психа в Южном Дублине. По минутам восстановили перемещение местных жителей». «Сами знаете, как оно бывает. Подозреваемый почти всегда есть, пускай даже ты не можешь ему ничего предъявить. А у них никого, ни одна зацепка ни к чему не привела». «Знакомо», — мрачно пробурчал я. «Кирнан считает, что убийца обеспечил себе фальшивое алиби, поэтому не оказался среди тех, на кого могло пасть подозрение. А МакКейб полагал, что убийца уже давно свалил. По его версии, дети играли у реки, дошли до того места, где лес заканчивается. Это довольно далеко, но прежде они такое не раз проделывали. Вдоль реки там идет узкая проселочная дорога. МакКейб думал, что злоумышленник проезжал мимо, заметил детей и попытался затащить или заманить их в машину. Адам вырвался и убежал в лес, а остальных двух убийца увез. МакКейб связывался и с Интерполом, и с британской полицией, однако ничего путного ему не сообщили. «Получается, что Кирнан и МакКейб, — сказал я, — не сомневались, что дети мертвы». МакКейб, похоже, сомневался. Он допускал, что их просто похитили. Возможно, псих, а возможно, человек, не способный иметь детей, или... Поначалу-то они думали, что дети просто сбежали, но когда тебе 12 и денег у тебя нет, их бы через несколько дней нашли. «Но Кэти не заезжий гастролер убил», — сказал Сэм. Убийца договорился с ней о встрече, где-то целый день прятал тело. «Вообще-то...» — начал я и сам удивился, какой у меня спокойный, невозмутимый голос. «Вряд ли в том старом деле детей увезли на машине». Насколько я помню материалы, мальчика обули, когда кровь на кроссовках уже начала сворачиваться. Иначе говоря, убийца какое-то время провел вместе с детьми где-то неподалеку и лишь потом скрылся. По-моему, это местный. «Нокнари поселок маленький», — заметил Сэм. «Каковы шансы, что там живут сразу два детоубийцы?» Пристроив тарелку на коленях, Кэсси закинула руки за голову и принялась разминать затекшие мышцы. Под глазами у нее залегли тени. До меня вдруг дошло, что беседа с Кирнаном далась ей нелегко, и что рассказывает она так неохотно не только, чтобы поберечь мои нервы. Я заметил, как напряжены у нее уголки губ, верный признак, что Кэсси чего-то не договаривает. Что же Кирнан сказал ей такого, что она не желает рассказывать? «Вы знаете, что они даже все деревья осмотрели?» — спросила она. «Через несколько недель после исчезновения какой-то умник вспомнил очень давнее дело, когда ребенок залез на дерево и провалился в дупло. Его тело нашли лишь спустя 40 лет. Кирнан и МакКейб велели помощникам каждое дерево проверить, в каждое дупло фонариком посветить». Она умолкла. Мы тоже молчали. Сэм с размеренной неторопливой невозмутимостью дожевал бутерброд, после чего отставил тарелку и довольно вздохнул. Наконец Кэсси заерзала и протянула руку, и я положил ей на ладонь пачку сигарет. «Кирнану до сих пор это все снится», — тихо проговорила она, доставая сигарету. «Правда, он сказал, что после того, как вышел на пенсию, пореже, раз в несколько месяцев». Ему снится, будто он бродит по лесу и ищет детей, зовет их по именам, а тут кто-то выскакивает из кустов и набрасывается на него. Он знает, что это тот, кто похитил детей, видит его лицо так же отчетливо, как вот сейчас вас вижу, но когда просыпается, ничего не может вспомнить. В камине громко затрещало полено. Краем глаза я заметил какое-то движение и резко обернулся. Я не сомневался, что из камина в комнату что-то вылетело, маленькое, черное, с когтями. Может, в дымоход угодил птенец? Но там ничего не было. Повернувшись назад, я перехватил взгляд Сэма. Его серые глаза смотрели на меня со спокойным сочувствием. Однако Сэм ничего не сказал, лишь улыбнулся и подлил мне вина. Засыпал я, даже падая от усталости, с трудом. Как я уже говорил, для меня это обычное дело, и все же в те дни бессонница была иная. Я словно блуждал в сумерках меж сном и явью, неспособный выбраться на какую-то одну сторону. Рядом звучали громкие голоса: «Осторожней! Не слышу! Что-что?» В полусне-полуяве мне мерещилось, как по комнате скользят взломщики, перебирают мои бумаги, роются в шкафу. Я осознавал, что они мне привиделись, и тем не менее захлебывался от страха и никак не мог стряхнуть наваждение. Однажды, очнувшись, я обнаружил, что стою, прижавшись к стене возле двери, и пытаюсь лихорадочно нашарить выключатель, а ноги у меня подкашиваются в самом буквальном смысле. Голова кружилась, откуда-то послышался сдавленный стон, и до меня еще не скоро дошло, что это мои собственные стоны. Я включил верхний свет, настольную лампу, доковылял до кровати и лежал без сна, пока не зазвонил будильник. В этом полусонном мареве мне чудились и детские голоса. Они принадлежали не Питеру и не Джейми. Я слышал, как где-то вдалеке незнакомые дети хором выкрикивают считалочки, которые я забыл или которых никогда не знал. Голоса звучали весело и беззаботно, чистые и заливистые, будто и нечеловеческие вовсе. А дружные хлопки отмеряли затейливый такт. «Пойдем, пойдем, дружок, со мною на лужок, полезай на яблоньку, да поймай мне бабочку. Беленькие мальчики, поиграем в пряточки, надень зеленый колпачок, прячься, прячься, дурачок». Иногда голоса эти звучали в голове весь день, неотступно сопровождая меня, чем бы я ни занимался. Я жил в страхе, что Келли услышит, как я бормочу себе под нос нелепую считалочку. Розалинд позвонила мне на мобильник в субботу. Я сидел в кабинете, Кэсси ушла в розыск пропавших, а позади меня О'Горман костерил какого-то мужика, который во время допроса местных не проявил должного уважения. Чтобы расслышать, я поплотнее прижал трубку к уху. «Детектив Райан, это Розалинд. Простите за беспокойство, но у вас не нашлось бы времени прийти и поговорить с Джессикой?» На заднем плане шумел город, гул машин, громкие голоса, сердитый писк светофора. «Конечно!» — вскинулся я. «Вы где?» «В городе. Ничего, если мы встретимся в баре при отеле «Центральный» минут через 10. Джессика хотела бы кое-что вам рассказать». Я вытащил папку с основными документами и принялся листать их, высматривая дату рождения Розалинд. «Беседовать с Джессикой я имею право только в присутствии совершеннолетнего члена семьи». «Родители с вами?» «Нет, я...» «Нет. По-моему, Джессике удобнее будет поговорить без них, если так можно». Я насторожился. Но тут, наконец, нашел листок с необходимыми данными. «Розалинд, 18. Значит, насколько я понимаю, она подходит». «Ничего страшного», — заверил ее я. «Увидимся». «Спасибо, детектив Райан. Я знала, что на вас можно положиться. Простите, что тороплю, но нам надо вернуться домой, да...» В трубке послышался гудок. Либо телефон разрядился, либо деньги закончились. Я оставил Кэсси записку, что скоро вернусь, и вышел из кабинета. У Розалинд оказался хороший вкус. Бар при отеле «Центральный» поражал старомодными изысками. Лепные потолки, громоздкие уютные кресла, занимавшие нерационально много места, полки с потертыми фолиантами в изящных переплетах создавали приятный контраст с уличной суетой. Время от времени я заглядывал сюда по субботам пропустить стаканчик бренди под сигару. Это было до того, как в барах запретили курить. И коротал вечер, читая «Фермерский альманах» за 1938 год или третьесортные викторианские вирши. Розалинд с Джессикой расположились возле окна. Волосы Розалинд стянула в хвост. Одета была во все белое, длинная юбка и тонкая гофрированная блузка. Ее облик идеально гармонировал с обстановкой. Розалинд словно только что вернулась с садового бала эпохи короля Эдуарда. Склонившись к Джессике, она что-то шептала той на ухо, одной рукой нежно поглаживая сестру по голове. Джессика, поджав ноги, сидела в большом кресле, и меня снова ждало потрясение, такое же, как и при первой нашей встрече. Солнечный свет, который падал на нее из окна, превращал Джессику в другую девочку, еще полную жизни. Удивленный изгиб бровей, форма носа, по-детски пухлые губы. В последний раз я видел это лицо пустым и безжизненным на перепачканном кровью прозекторском столе. Глядя на Джессику, невольно начинаешь думать о воскрешении, об Эвридике, которая на какой-то волшебный стремительный миг возвратилась из тьмы к Орфею. Мне отчаянно захотелось провести рукой по мягким темным волосам, прижать девочку к себе, вслушаться в ее теплое тихое дыхание, словно так смогу защитить ее, повернуть время вспять, уберечь Кэти. «Розалинд», — сказал я, — «Джессика». Джессика моргнула, глаза расширились, и наваждение исчезло. В руке Джессика сжимала пакетик сахара, который взяла из вазочки на столе. Она сунула краешек пакетика в рот и принялась посасывать. Увидев меня, Розалинд просияла. «Детектив Райан, огромное спасибо, что пришли. Простите, что я отрываю вас от работы, но... Ох, да вы садитесь, пожалуйста!» Я придвинул к столу кресло. «Джессика кое-что видела, и, по-моему, вам следует об этом знать. Верно же, солнышко?» Джессика пожала плечами и как-то неестественно дернулась. «Привет, Джессика». Я вложил в слова все спокойствие и нежность, на какие был способен. В голове закружился водоворот мыслей. «Если тут как-то замешаны родители, придется подыскать сестрам убежище, и Джессика в качестве свидетеля — это просто ужас». «Хорошо, что ты решила со мной поделиться. Что ты видела?» Джессика разлепила губы, едва заметно вздрогнула и покачала головой. «О, Господи, этого-то я и боялась», — Розалинд вздохнула. «Ну что ж, она сказала, что видела Кэти». «Спасибо, Розалинд», — остановил я девушку, «но мне нужно услышать это от Джессики». «В противном случае это классифицируют как свидетельские показания с чужих слов, в суде их не примут». Розалинд растерянно кивнула. «Да-да, если такие правила, я просто надеялась...» Она склонилась к Джессике, с улыбкой заглянула сестре в глаза, отвела упавшую на щеку прядку. «Джессика, солнышко, пожалуйста, расскажи детективу Райану, о чем мы с тобой говорили. Это очень важно». Джессика отпрянула. «Не помню», — прошептала она. Улыбка Розалинд сделалась напряженной. «Ну что ты, Джессика, ты же сегодня все так хорошо вспомнила. Перед тем, как мы приехали сюда и отвлекли детектива Райана от работы, разве нет?» Джессика снова дернулась и закусила пакетик с сахаром. Губы у нее дрожали. «Ничего страшного». С каким бы удовольствием я ее как следует встряхнул. «Она просто переживает. Ей сейчас трудно приходится. Верно, Джессика?» «Нам обеим трудно приходится», — резко бросила Розалинд. «Но кому-то пора научиться вести себя по-взрослому, а не как маленькая дурочка». Джессика сжалась еще сильнее, почти утонула в своем мешковатом свитере. «Знаю». Я старался говорить так, чтобы успокоить ее. «Знаю». «Прекрасно понимаю, как это тяжело». «Нет, детектив Райан, не понимаете!» От гнева Розалинд затрясла коленом. «Никто не понимает, как это тяжело!» «Я теперь не знаю, зачем мы приехали. Джессику тревожить нельзя. А вас, очевидно, все равно не интересует, что она там видела. Нам пора!» Отпускать их просто так я не собирался. «Розалинд», — я наклонился над столом, «думаю, что это очень важно. Наверняка». Розалинд зло рассмеялась и стала нашаривать под столом сумочку. «Ох, нет, тут уж мне виднее. Джессика, брось ты эту штуковину и поехали домой!» «Розалинд, честное слово, когда мне было столько лет, сколько сейчас Джессике, двое моих лучших друзей бесследно исчезли. Я понимаю, каково вам». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Это не то же самое, что потерять сестру, но...» «Вот именно!» «Но я знаю, как тяжело остаться одному. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти ответы. Правда». Розалинд долго не сводила с меня глаз, а затем беззвучно с облегчением рассмеялась. «Ох, детектив Райан!» В порыве чувств она склонилась вперед и схватила меня за руку. «Я знала, что вы не случайно так хорошо вписываетесь в это дело». Прежде мне такое в голову не приходило, однако эта неожиданная мысль согрела меня. «Надеюсь, вы правы. Я сжал ей руку, надеялся подбодрить. Но Розалинд вдруг осознала, что перешла границу, и смущенно отстранилась. «Я не хотела, простите. Давайте вот как поступим. Мы с вами немного поболтаем, а Джессика посидит рядом, пока не будет готова рассказать, что именно видела. Что скажете?» «Джессика, солнышко!» Розалинд погладила руку сестры. Джессика вздрогнула, заморгала. «Посидишь здесь немножко?» Джессика долго задумчиво вглядывалась в улыбающееся лицо Розалинд и в конце концов кивнула. «Я заказал кофе для нас, Розалинд, и газировку для Джессики». Джессика ухватила стакан обеими руками и, точно завороженная, наблюдала, как поднимаются пузырьки, а мы с Розалинд беседовали. Честно сказать, я и не ожидал, что разговор с почти подростком может быть настолько увлекательным. Впрочем, Розалинд обычным подростком не назовешь. Первое потрясение, вызванное смертью Кэти, отступило, и у меня впервые появилась возможность увидеть настоящую Розалинд, открытую, жизнерадостную, непосредственную, удивительно яркую и целеустремленную. Где, интересно, прятались такие девушки, когда мне самому было 18? Наивная Розалинд сознавала собственную наивность. Она так уморительно шутила сама над собой, что, несмотря на чинную обстановку, на мою тревогу из-за возможных последствий такой наивности, на сидящую рядом Джессику, которая с интересом котенка наблюдала за пузырьками, смеялся я вполне искренне. «А что после школы будете делать?» — с неподдельным интересом спросил я. Представить эту девушку в обычной скучной конторе не получалось. Розалинд улыбнулась, но по лицу ее скользнула тень. «Я хочу музыку изучать. На скрипке я играю с 9 лет и сама немного сочиняю. Мой преподаватель говорит... Ну, он считает, что я смогу поступить на какую-нибудь хорошую программу, но...» Розалинд вздохнула. «Это дорого, а мои родители не особо в восторге. Они хотят, чтобы я пошла на курсы секретарей». Зато против желания Кэти поступить в Королевское балетное училище они слова не сказали. В домашнем насилии я сталкивался с подобными делами, когда родители выбирают себе любимчика и козла отпущения. «Возможно, я слишком баловал ее», — Джонатан сам это сказал во время первой нашей встречи. «Так что дети словно растут в совершенно разных семьях. Заканчивается это обычно довольно печально». «Вы что-нибудь придумаете», — сказал я. «Розалинд — секретарша?» «Девлин вообще соображает, что делает?» «Например, получите стипендию, ведь вы, похоже, и правда молодец». Розалинд скромно потупилась. «Знаете, в прошлом году Национальный юношеский оркестр исполнял сонату, которую я сочинила». Разумеется, я ей не поверил. Ложь была очевидной. О событии такого масштаба мы наверняка узнали бы, когда опрашивали местных. Однако она подействовала на меня так, как ни одной сонате и не снилось, потому что эту ложь я узнал. «Вот мой брат-близнец, его зовут Питер, он старше меня на 7 минут». Дети, а Розалинд, по сути, еще совсем ребенок, не врут без причины, а за ложь цепляются лишь когда действительность становится невыносимой. Я едва не сказал: «Розалинд, я знаю, что дома у тебя что-то не так. Пожалуйста, расскажи, позволь мне помочь». Но торопиться было опасно. Розалинд снова замкнулась бы, а я разрушил бы все, чего добился. «Вы молодец», — похвалил я. «Настоящее достижение». Она смущенно рассмеялась и, прикрыв глаза, из-под ресниц взглянула на меня. «Ваши друзья», — робко сказала она. «Ну, те, что исчезли. Что с ними случилось?» «Долгая история», — сказал я. Я загнал себя в ситуацию, из которой теперь не знал, как выбраться. Во взгляде Розалинд появилась подозрительность. И хотя я совершенно не собирался вдаваться в ту давнюю историю, последнее, что мне сейчас требовалось, — потерять ее доверие. Спасла меня, как ни удивительно, Джессика. Она слегка заерзала и пальцем дотронулась до руки Розалинд. Розалинд, похоже, не заметила. «Да, Джессика, что?» — спросил я. «Ой, солнышко, что случилось?» — склонилась к ней Розалинд. «Хочешь рассказать детективу Райану про того мужчину?» Джессика кивнула. «Я видела мужчину», — начала она, но смотрела не на меня, а на Розалинд. «Он с Кэти разговаривал». Сердце мое набирало обороты. Надежная зацепка. Будь я верующим, я бы каждому святому свечку за нее поставил. «Хорошо, Джессика. Где это было?» «На дороге, когда мы из магазина домой шли». «Вы с Кэти вдвоем?» «Да. Нам разрешают самим ходить туда». «Не сомневаюсь. Что сказал этот мужчина?» «Он сказал...» Джессика глубоко вздохнула. «Он сказал, ты очень красиво танцуешь, а Кэти ему спасибо. Ей приятно, когда говорят, что она красиво танцует». Девочка испуганно посмотрела на Розалинд. «Ты умница, все правильно делаешь». Розалинд погладила ее по волосам. «Рассказывай дальше». Джессика кивнула. Розалинд придвинула к ней стакан, и Джессика послушно отхлебнула газировку. «Потом...» — снова заговорила она. «Он сказал, а ты очень красивая девочка, а Кэти ему спасибо, ей такое нравится. А после он сказал, моя дочка тоже любит танцевать, но она сломала ногу, может, навестишь ее, вот она обрадуется. А Кэти ответила, не сейчас, нам надо домой, и мы пошли домой». «Ты очень красивая девочка». В наши дни далеко не каждый мужчина осмелится сказать такое 12-летней девочке. «Ты этого мужчину знаешь?» — спросил я. «Видела его раньше?» Джессика покачала головой. «Как он выглядел?» Молчание. Вздох. «Большой». «Как я большой? То есть высокий?» «Да. Ну, да. И еще вот такой большой». Она расставила руки, и стакан опасно накренился. «Толстый?» Джессика хихикнула, резко, нервно. «Да». «Во что он был одет?» «В спортивке. Темно-синие». Девочка взглянула на Розалинд, и та ободряюще кивнула. «Охренеть», — подумал я. Сердце колотилось все быстрее. «Какая у него была прическа? Какие волосы?» «У него не было волос». Про себя я извинился перед Дэмиеном Доннелли. Похоже, он все-таки говорил не то, что мы ожидали услышать. «Старый или молодой?» «Как вы». «Когда это было?» Джессика приоткрыла рот и беззвучно зашевелила губами, потом сказала: «Как это?» «Когда вы с Кэти встретили этого мужчину? За несколько дней до того, как Кэти исчезла? Или за несколько недель? Или очень давно?» Я старался поберечь ее чувства, но Джессика вздрогнула. «Кэти не исчезла», — сказала она. «Кэти убили». Взгляд у нее затуманился. Розалинд укоризненно посмотрела на меня. «Да», — мягко подтвердил я, — «верно. Поэтому очень важно, чтобы ты постаралась вспомнить, когда ты видела этого мужчину. Это поможет нам выяснить, он ли ее убил. Вспомнишь?» Рот у Джессики слегка приоткрылся. Взгляд устремлен куда-то в пространство. «Она сказала мне», — негромко проговорила Розалинд поверх головы сестры, «что это случилось за неделю или две, да...» Она сглотнула. «Но когда именно, она не уверена». Я кивнул. «Спасибо тебе огромное, Джессика. Ты очень храбрая. Как, по-твоему, ты узнала бы этого мужчину, если бы снова его увидела?» Ничего. Ни малейшего движения. Пальцы сжимали пакетик с сахаром. «Нам, наверное, пора». Розалинд перевела обеспокоенный взгляд с Джессики на часы. Я смотрел в окно им вслед. Розалинд шагала решительно, мягко покачивались бедра. Джессика семенила следом, вцепившись в ее ладонь. Глядя на шелковистые волосы девочки, на ее опущенную голову, я вспомнил старинные рассказы о том, как один из близнецов испытывает боль, а другой, который находится за много миль, это чувствует. А что, если в ту веселую, полную девичьей болтовни ночь у тетушки Веры, Джессика вдруг неслышно охнула. Что, если все ответы, которые мы ищем, заперты за странными темными вратами ее разума? «Не случайно вы так хорошо вписываетесь в это дело?» Слова Розалинд звучали в моей голове, пока я провожал ее взглядом. Даже сейчас я не знаю, подтверждают ли последующие события ее правоту или опровергают, и по каким признакам судить.